«Подождите», — сказал Каширский. «Что там сейчас происходит на том берегу?» Артем обернулся. Пока все тихо. «Думаю, следует подождать, когда они что-нибудь начнут», — сказал Шевцов. «Наверняка они сейчас тоже совещаются. Есть смысл, покуда им не мешать, так что давайте лучше подождем». Ольга все это время молчала, наблюдала за мостом, потом подала голос. «Что-то женщин наших не слышно. Может, стоит проверить, как они там?» Артем резко повернулся. «О, черт, в самом деле!» Шевцов тоже забеспокоился. «Не дай бог, что случилось! Этот пулемет...» Он осекся и выразительно посмотрел на Артема. «Я пойду посмотрю». «Нет!» — возразил Артем. «Пойду я. А вы с Юрием Федоровичем отправляйтесь к камнемету. Там вы нужнее». Он сорвался с места и побежал в сторону моста. Быстро пересек открытое пространство дороги и скрылся в камнях по ее другую сторону. Он хорошо представлял, где могли устроиться Агнесса и Надежда Антоновна, и уверенно шел прямо туда. В страшной тревоге он думал о том, что если женщины убиты, то он не простит себе этого никогда. Весь путь занял у него 20 минут. Великолепный результат, если учитывать, что ему пришлось карабкаться среди камней. Первой он увидел Агнессу. Она была живой и здоровой, но сильно напуганной. При появлении Артема Агнесса закричала: «Артем, дорогой! Надя не откликается и не дает о себе знать!» Она крайне обеспокоенно оглянулась на груду камней в метрах 100 от них. «Мы договорились через каждые полчаса кричать кукушкой. Я прокуковала, а она не ответила. Неужели что-то случилось?» У Артема похолодело в груди. Стараясь не выдать своего беспокойства, он приказал Агнессе: «Идите след в след за мной. Посмотрим, что там». «Да пригнитесь вы!» — прикрикнул он на учительницу, когда увидел, что она, видимо, от волнения выпрямилась в полный рост. Через несколько минут они были на месте, но никого там не обнаружили. Только 3 болта, воткнутые вертикально в землю, а рядом, в каменной выемке, небольшая лужа крови. «Боже мой!» — вскрикнула Агнесса и зажала рот ладонью, заметив грозный взгляд Артема. Он наклонился и увидел еще одно пятно крови, затем другое. По этому кровавому следу они прошли около 100 метров и только тогда услышали слабый стон. Надежда Антоновна лежала в тени большого камня. Левой рукой она сжимала правое плечо. Артем и Агнесса опустились рядом с ней на колени. Он приподнял голову Чекалина и мягко спросил: «Куда вас ранила, Надя?» «В плечо». Она открыла глаза и едва заметно кивнула. «Еще куда?» Она отрицательно покачала головой и виновато прошептала: «Артем, простите, но я потеряла арбалет». «Ничего, ничего», — проговорил он успокаивающе и разорвал блузку на ее плече, стараясь не доставлять боль резкими движениями. Обнажилась рана, и он вздохнул с облегчением. Пуля прошла на вылет, видимо, не задев кости. Но Надежда Антоновна потеряла много крови, к тому же испытала болевой шок и сильно ослабела. «Мне нужно было крепче его держать», — сокрушенно сказала она. «Пуля ударила в него и выбила у меня из рук. Он упал с камней в воду. Такая жалость! Я хотела у вас его попросить, чтобы показать потом мужу и детям». «К черту арбалет», — сказал Артем. «Меня гораздо больше беспокоит ваше здоровье». Он стянул с себя рубаху, оставшись в одной шерстяной тельняшке, разорвал ее на лоскуты, с помощью Агнессы наложил тугую повязку на плечо Чекалиной и заботливо спросил: «Вы сможете идти?» Она попыталась встать на ноги, но чуть не упала и вынуждена была вновь опуститься на камни. «Тогда мне придется нести вас», — сказал Артем. Он пригнулся, и Агнесса помогла Чекалиной устроиться у него на плече. Он подхватил ее под коленки и медленно пошел к мосту, уповая лишь на то, что противник не откроет стрельбу. Но, видно, все трое родились под счастливой звездой, потому что благополучно добрались до места, где устроилась Ольга. Только Надежда Антоновна опять потеряла сознание. «Теперь нам тем более нужно перемирие», — мрачно бросил он Каширскому, посланному узнать, что случилось с Надеждой Антоновной. «Нужно успеть поставить Надежду Антоновну на ноги, чтобы она могла передвигаться своим ходом». Он озабоченно посмотрел на мужчин, мудрствующих над камнеметом. «Как успехи?» «Мы почти закончили ремонт», — сообщил профессор. В это время на противоположном берегу появились два человека и стали снимать брезент с кузова второго грузовика. «Теперь попробуем», — сказал Артем и, набрав полные легкие воздуха, прокричал, что было силы. «Эй, мужики, я хочу поговорить с вашим главным! Пусть он выйдет, мы не будем стрелять!» Двое у грузовика замерли и в нерешительности переглянулись. Затем повернули головы в сторону других автомобилей. Они явно сомневались. Артем усмехнулся. «Наверняка бестолочи думают, что у нас тут целый арсенал». Наконец бандиты приняли решение, и один из них побежал за грузовики. Вскоре оттуда показался грузный кавказец в камуфляже. Они и вправду не ошиблись с Рыжковым, определив его как командира. Он подошел к самому мосту и прокричал: «Кто хочет говорить со мной?» «Таранцев!» — односложно ответил Артем. «А, летчик!» — отозвался тот, проявив неожиданную осведомленность. «Чего ты хочешь, Таранцев?» «Я хочу выбраться отсюда, но не один, а вместе со всеми». «Много хочешь, а?» — погрозил ему пальцем главарь. «А что ты мне дашь за это?» «Ну, во-первых, ты получишь в целости и сохранности всю дурь, которую мы хотели сжечь», — прокричал Артем. «А во-вторых, и во-вторых, и в-третьих, тебя это устраивает?» «Устраивает», — согласился кавказец. «Но мои ребята должны проверить, а то вдруг обманешь. Я знаю, ты какой Таранцев!» «Нет, так не пойдет!» — запротестовал Артем. «Мы пустим твоих головорезов сюда, а они нас перестреляют, как кур. Ты можешь дать гарантии, что мы не пострадаем?» Главарь помолчал немного, видимо, соображал, что к чему. Он стоял, уставившись в землю, и нервно притопывал ногой. Затем, подняв голову, прокричал: «Подожди немного, Таранцев!» Он повернулся и скрылся за грузовиками. Каширский сказал: «Пошел советоваться. Видно, есть еще кто-то более главный». «Как вы думаете, клюнут они на это или нет?» — спросил обеспокоенно Артем. «Вполне возможно, и клюнут», — ответил Каширский. «Откуда им знать, что наркотиков и след простыл благодаря Евгению Александровичу?» «Похоже, у него в этом деле гигантский опыт», — усмехнулся Артем. «Руку набил прилично, вероятно, еще в Средней Азии». «Вы что-то знаете про Евгения Александровича?» — осторожно спросил профессор. И Артем быстро и вкратце рассказал все, что узнал у Незванова о генерале Шевцове. Профессор озадаченно покачал головой. «Я вообще-то не сомневался, что он особенный человек. Для генерала он достаточно демократичен. И согласитесь, оказался чуть ли не самым полезным членом нашего маленького общества». Артем хотел ответить, что это еще как посмотреть, кто из них наиболее полезен, но не успел. Кавказец снова вышел из-за грузовиков, но не один, а с высоким, явно славянского вида мужчиной. «Хорошо!» — крикнул кавказец. Гарантией стану я. Пока мои ребята осмотрят товар, я буду твоим гостем, Таранцев. Учти, мы его запрятали в тайге, и нужно время, чтобы принести товар в лагерь. Где-то не менее 5 часов. Сам понимаешь, нам придется таскать его на себе. Двое на том берегу посовещались, и кавказец крикнул опять. — Хорошо, даем вам 5 часов. Артем чуть не подпрыгнул от радости. Приложив ладони к рту, он прокричал в ответ. — Значит, заключаем перемирие. Никакой стрельбы ни с той, ни с другой стороны. — Мы не будем стрелять, — пообещал кавказец. Артем с облегчением перевел дух. Потом вдруг обнял Ольгу и Каширского за плечи и притянул к себе. — Ура! Кажется, получилось. Теперь у нас есть в запасе 5 часов. Он посмотрел на Агнесу. Как там Надежда Антоновна? Пришла в себя. Сейчас я отведу ее потихоньку в убежище, попробую приготовить жидкий супчик и накормить ее. Потом закутаю в жилет Юрия Федоровича. Ей сейчас нужно тепло, чтобы восстановить силы. — Правильно, — согласился Артем и одобрительно улыбнулся. — Вы смелая и красивая женщина, Агнеса Романовна. И при других обстоятельствах я бы непременно в вас влюбился. — Да ладно вам, — зарделась Агнеса, но не преминула подмигнуть Ольге и съязвить. — Знаю я ваши обстоятельства, дружок. Гораздо более молодые и привлекательные. Каширский задумчиво пососал пустую трубку. — 5 часов? — Не слишком много. Конечно, хорошо, что мы сумели их выторговать, но лучше было бы протянуть побольше. — Попытаемся, — сказал Артем. — Тянуть волынку нам не привыкать, и, кажется, за неделю мы неплохо наловчились в этом деле. Каширский пожал плечами. — Знать бы только наперед, что они решили предпринять. — Как пить дать какую-нибудь гадость? — ответил Артем. — Оптимизм в этой ситуации был бы неуместен.